Я ужаснулась и испугалась за нее. Но она спокойно велела мне идти, нанять подводу, привести немедленно Андрюшу. Вот поистине оправдались на ней слова Спасителя, что нет больше любви, как если кто душу свою положит за други своя. Я пошла, наняла лошадь и привезла Андрюшу. Пролежал он 2 недели. Я весь день была или у него, или во дворе больницы. Персонал врачей заботился о нем. Милостью Божией ГПУ не узнала. За то время, что он пролежал в Красном Кресте, в пересыльной тюрьме произошло событие, еще раз подтвердившее мне, что то, чем мы огорчаемся, не зная судеб Господних, ведет часто ко благу. В одну ночь подъехало много подвод и забрали всех, кто еще мог ходить, до 300 человек, и женщин, и мужчин. Нужно было освободить помещение для вновь прибывшего транспорта. Их отправили поездом в Ташкент на работы, как сказали, 2-3 недели. Изо всех вернулось около 30 человек. Все умерли от цепного тифа или уже зараженные дизентерией. Их привезли в Ташкент поздно ночью. Помещения нет. Отвели киргизские брошенные юрты. Была середина ноября. Шли непрерывные дожди. И что необычно для тамошнего климата, по утрам заморозки. В юртах вода. Людей насильно загнали в них. Простояли, кто сколько был в силах. Затем садились или в изнеможении падали в воду. К утру все примерзли. Тут же начали умирать. Была между ними старая княгиня В, очень добрая и тихая. Ей оставалось 2 месяца до отбытия 3-годового срока наказания за княжеский титул. Она только думала и считала дни до освобождения и нашла смерть в этих ужасных условиях, о которых, если у нее где-нибудь еще остались родственники, никто никогда не узнает. После выздоровления Андрюшу отпустили, наконец, ко мне. Был конец ноября. В то время вернулся агроном из командировки, к которому у меня было письмо из Москвы, и предоставил нам свою маленькую кухню, где мы и жили, подстилая на ночь пальто. Если б не тоска по внучке, то мы были бы так счастливы с ним. Морозы, необычные там, доходили до 10 градусов. Я в сарае сквозь разоренную крышу могла считать звезды. Поставленная в чем-нибудь вода замерзала до дна. Если б не одна добрая татарка, то я не вынесла бы. Она жила в том же дворе и была женой начальника милиции. Не знаю, знал ли он об этом. Милиция была все же не ГПУ, но она каждый вечер приносила и укрывала меня, одетую в зимнюю плохонькую одежду, одеялами и сверху периной. Профессор В. Ин, привезший меня вначале к себе, работал по сельскому хозяйству. В то время там была сельскохозяйственная выставка, и он дал Андрюше устроить овощной павильон. Он хорошо справился с этим и получил по окончании пудовый арбуз и две банки варенья из дыни и тыквы. Не знаю, кого обманывали советы этой выставкой. Бедность в питании была в то время еще не смертельная, но полуголодные киргизы со злобными замечаниями и угрозами в воздух останавливались перед богато обставленными павильонами с закусками, рыбным отделом, сладостями и тому подобное. Чего в тех местах для населения, конечно, не было, а только для коммунистов. Я видела такую картину, могущую в оперетке вызвать смех, а в данном случае – слезы. Ожидалась комиссия экспертов из Москвы и должен был принимать их вновь испеченный начальник края, коммунист из киргизов. Согнали сотнями людей на эстраде оркестр музыки, и перед ним начальник этот и эксперты. Представители павильонов со съедобными вкусными продуктами по очереди подносили их им на тарелках с вилкой на пробу. Причем при каждой новой пробе, когда они наполняли рот, оркестр играл тушь, а голодных заставляли кричать «Ура!». Сама видела. Как-то вечером наш хозяин, агроном, предложил нам вслух прочесть «Чёртово колесо» Чехова. Во время чтения, где выявлялся характер будущего русского большевизма, в стремлении все старое ломать, сокрушать, разрушать, читавший очень выразительно и хорошо, неожиданно вскочил с места и быстро открыл входную дверь. «Я не знал, что у меня есть еще слушатели», — сказал он. Под окошком стоял ГПУ, приложив какой-то аппарат к стене. На другой день агроном был арестован и увезен.